Глава вторая. Марсель вовсе не такой уж лентяй. Амели некогда было подумать о звонке Жерара, потому что всю ночь она провозилась с машиной. К несчастью, безрезультатно. Чтобы встретить Клару, пришлось найти другое решение, и она вытащила старый оранжевый мопед. Ему сравнялось уже без малого полвека, но заводится с полоборота. Оранжевый мопед был машинкой что надо. Амели приладила к нему прицеп, чтобы погрузить туда велосипед для Клары. Сойдет. От вокзала до дому не так уж и далеко, каких-нибудь 10-12 километров. Ерунда. В возрасте Клары она проделывала этот путь каждый день, туда и обратно, когда ездила в школу. И потом, Клара обожает кататься на велосипеде. Главное, не проговориться Фанете, вот и все. В результате она не выспалась. И недосып явно не пошел ей на пользу. Впрочем, перебор кофе тоже. Теперь ей как-то не по себе. Было утро вторника. Как и каждую неделю, она позвонила Марселю, своему механику, а по совместительству — другу. И устроила ему настоящую головомойку из-за поломки машины. У него что, рук нету или как? Значит, на него уже совсем нельзя положиться? Неужели ей после стольких лет теперь надо думать о том, чтобы менять механика? «Бедняга Марсель. Он только и мечтает о том, чтобы предаваться сладкой лени в доме престарелых, разъезжая в кресле каталки. Он заработал это право тяжким трудом. И теперь, когда ему не надо мучиться, вставать каждое утро в 5 часов, лезть руками в смазку, корячиться под грязными моторами, а потом весь день вонять бензином, когда он может насладиться полным ничего не деланием, является эта старая корга и портит все удовольствие, болтая о своем корыте, которое и назвать автомобилем-то нельзя. Да после стольких лет твоя машина просто старое ведро. Слышишь, Амели? Ты мне уже всю плешь проела с этой рухлядью, черт тебя побери. Но Амели не так-то просто заткнуть. И Марсель уже наперед знает, что она ответит. Чтобы проесть тебе плешь, надо сначала найти, за что ухватиться, старина. Так что он давно уже научился давать ей выговориться, дожидаться, пока она не утихнет. Он немного философ, Марсель. После бури всегда наступает затишье. Такая у него присказка. Нет, серьезно, Марсель, когда я включаю зажигание, мотор кашляет. Ке-ке-ке. И ничего. Как думаешь, это зажигание? А свечи? Ты проверила? Конечно. Но дело не в этом. Слушай, некогда мне разговаривать. Клара приезжает сегодня после обеда, а мне еще надо приготовить ее комнату. В общем, так. Я позвонила Пепе, он согласен на завтра. Он заедет за тобой в 10, не забудешь? И отвезет обратно в 5, как обычно. Тебе должно хватить времени, чтобы найти поломку. То есть, я надеюсь. На обед приготовлю овсяный корень. Тебе ведь нравится овсяный корень? Но, Амели... Что, Амели? Ты еще и недоволен? «Должна тебе заметить, что из-за этой дурацкой поломки малышке Кларе придется ехать с вокзала домой на велосипеде. 12 километров. А она не привыкла ездить на велосипеде, бедняжка. И у нее долго будут болеть ноги. Может, даже придется полежать. О-ля-ля! Если ты не способен починить машину, мне придется покупать новую. Ну как я смогу купить новую на свою пенсию, а? Есть у тебя мысли на этот счет? У меня, например, нет». Марсель что-то проворчал сквозь зубы. Амели временами бывает настоящей ведьмой. Однако мало ли что случится до завтра, поди знай. Очень даже возможно, что среди ночи он возьмет и помрет, хлоп, в один миг. Вот так вот. Никогда не знаешь, что и как. В его возрасте это вовсе не будет сенсацией. Вот смехота. Вот разочаруется мамаша Амели. Потому что кому еще охота возиться с ее колымагой? А я, Марсель, вам скажу со всей определенностью — никто.